Раздел 24. Линли не осознавал, насколько Хелен вошла в его жизнь, пока на следующее утро не позавтракал в вынужденном одиночестве. Накануне он вообще не стал завтракать, избежав тем самым длительной одинокой возни с яйцами и тостом, но поскольку ужин Линли тоже пропустил, к полуночи у него закружилась голова. В тот момент можно было бы чего-нибудь перехватить, но не было желания суетиться на кухне. Вместо этого Линли решил лечь спать и позаботиться о поддержании жизненных сил утром. Поэтому на кухне он оставил записку «Завтрак на одного», и Дентон выполнил его пожелание с тем рвением, которое он неизменно проявлял во всем, что касалось питания Линли. На буфете в столовой выстроилось с полдюжины сервировочных блюд. Стояли наготове два вида соков в кувшинах. Рядом с миской и кувшином молока лежали кукурузные хлопья, пшеничные хлопья, мюсли. Дентон был силен по части выполнения распоряжений. Слабость его заключалась в том, что он не знал, когда надо остановиться. Линли так и не мог решить, кто перед ним — несостоявшийся лицедей или еще более несостоявшийся художник-декоратор. Линли приступил к еде и только на второй перемене ощутил, какая угнетающая стоит во всем доме тишина. Он проигнорировал ощущение клаустрофобии, наводимой этой тишиной, и обратился к «Таймс». Он пробирался через передовицу, две колонки и семь писем о лицемерии заявлений Тори, о возрождении исконных британских ценностей в свете недавних похождений члена парламента от восточного Норфолка, застуканного в Пэддингтоне со съемным мальчиком, когда понял, что в третий раз перечитывает один и тот же полный обличительных фраз абзац, не имея ни малейшего понятия о его содержании. Линли отложил газету. Гораздо больше материала для чтения он найдет, когда доберется до сегодняшнего утреннего выпуска «Осведомителя». Линли поднял голову и посмотрел на то, на что избегал смотреть с момента своего появления в столовой, на пустой стул Хелен. Прошлым вечером он ей не позвонил. Он мог бы. Он мог воспользоваться как предлогом встречи с Сент-Джеймсом и тем, что принес извинения за ссору, которую спровоцировал днем в понедельник, но занятие, за которым он застал Хелен в понедельник вечером, сборы совершенно ненужной беднякам Африки одежды, свидетельствовало о полной душевной сумятице, характер которой не был секретом для Линли. Поскольку смятение Хелен было вызвано его нападением на нее и на ее друзей, Линли понимал, что, позвонив ей теперь, рискует услышать нечто, чего услышать совсем не желает. Линли отодвинулся от стола и смял льняную салфетку, когда в комнату вошел Дентон. «Ужин сегодня вечером?» Линли мотнул головой в сторону буфета. «Разогрейте это». И, оставив Дентона убирать со стола и гадать, не слишком ли много он приготовил, Линли поехал в Нью-Скотланд-Ярд. Хейверс позвонила ему, когда он лавировал между служащими, едущими на работу из пригородов, путешественниками, нагруженными чемоданами и двухэтажными туристическими автобусами, запрудившими все улицы поблизости от вокзала Виктория. «Они, похоже, нашли место, где держали Шарлотту Боуэн», — доложила она, стараясь говорить будничным тоном, — но не совсем справилась. В голосе прозвучал отголосок гордости за свое достижение. Это оказалась ветряная мельница недалеко от Грейт-Бедуина и, что еще важнее, менее чем в миле от канала Кеннета и Эйвена. Заметьте, не от того места на канале, где обнаружили труп, но, взяв на прокат катер для этой цели, убийца мог погрузить тело на нижнюю палубу, спокойненько доплыть до Аллингтона, столкнуть девочку в камыши и продолжить свой путь. Или наоборот, он мог везти ее на машине, потому что тут не так уж далеко, и Робин заметил... — Робин? — переспросил Линли, нажимая на тормоз, чтобы не сбить парня с иракезом, кольцом в левом соске и сумкой, тележкой, обтянутой странной черной сеткой. — Робин Пейн. «Не помните? Констебль, с которым я работаю. Я остановилась в его... Ах, этот Робин! Ну да, конечно. Он не помнил, слишком был поглощен собственными делами, чтобы помнить. Но теперь запомнит. И, уловив звонкие нотки в голосе Хейверс, Линли поймал себя на том, что гадает, что еще, помимо поиска убийцы, идет сейчас полным ходом в Уилшире. Она продолжала, сообщив, что оставила на мельнице группу криминалистов и вернется туда, как только поест. Она еще не ела, потому что очень поздно узнала и почти не спала прошедшей ночью, и ей показалось, что она имеет полное право немножко поваляться в постели, поэтому «Хейверс», — сказал ей Линли, — «держитесь, вы отлично справляетесь». Жаль, что он не мог сказать того же о себе. В ярде, поверх всех папок, отчетов, факсов и телефонных сообщений, лежал у него на столе утренний выпуск «Осведомителя». К нему была прикреплена записка, написанная микроскопическим почерком Уинстона Нкаты. Надев очки, Линли прочел: «Готовы покушать?» Он отцепил записку, посмотрел на первую страницу таблоида. Насколько он мог понять, Деннис Лаксфорд буквально выполнил требования похитителя, написав статью, в которой не пощадил ни себя, ни Ив Боуэн. Он сопроводил ее соответствующими датами и указанием временных рамок, привязал к похищению и убийству дочери Боуэн. Он заявлял, что несет ответственность за смерть Шарлотты, так как не захотел своевременно открыть правду, но не упомянул о происшествии, заставившем его опубликовать эту статью о похищении сына. Он делал все возможное, чтобы обеспечить безопасность мальчика. Или создавал видимость. Линли отложил осведомитель и обратился к другим материалам на своем столе. Он посмотрел отчет о вскрытии, присланный Хейверс по факсу из Уилтшира, найдя в нем то, что уже знал. Утопление не было несчастным случаем. Сначала ребенка привели в бессознательное состояние, чтобы утопить без борьбы. Для этого воспользовались веществом, производным от бензодиазепима, а именно диазепамом, более известным как валиум. Это лекарство, отпускаемое по рецепту, иногда прописывалось как седативное средство, иногда как транквилизатор. В любом случае, достаточное его количество в крови вызывало одинаковый эффект – потерю сознания. Линли выделил в отчете название лекарства и отложил факс. «Валиум», — думал он, перебирая бумаги, в поисках отчета из лаборатории, который заказал накануне в заброшенном доме в Мэри-Лебоне. Он нашел его прикрепленным к сообщению. Линли просили позвонить в 7-й отдел, в криминологическую лабораторию, на том берегу Темзы, по такому-то телефону, человеку по фамилии Фигара. Набирая номер, Линли прочел отчет химического отделения. Они сделали анализы маленького голубого осколка, который Линли нашел на кухне в пустом доме на Джордж-стрит. Как он подозревал, это действительно оказалось лекарство. И это был диазепам, заключали они, производное бензодиазепина с бытовым названием валиум. В точку, подумал Линли.